Алло. Алло, Валентина Петровна, алло. Алло. Алло, ничего не слышно. Отъебись от моего телефона. Валентина Петровна, подождите, здравствуйте. Что там, блядь, засажу, ебаный. Это вас вот беспокоит. Алло, Валентина Петровна, это вот вас беспокоит с Черемушкинского ОВД. Мы поймали вот хулиганов квартирных, которых вот вас доставали. Да ты сам первый хулиган, блядь. Нет, моя фамилия Пархимчик Олег Абрамович, я оперуполномоченный Черемушкинского РУВД. Вы придете заявление на них писать, да? А как ты узнал, что мне название, то полномоченное, я еще жалобы не подавала. Так, Валентина Петровна, уже о вас доложили, о вас уже слухи ходят в интернете. Вы знаете? Да что ты? Я вам серьезно говорю. Вы еще бельтыни ходят. Пошел нахуй, сука, блядь, ёбаная. Тихо. Валентина Петровна. Валентина Петровна, за оскорбление представителя власти я на вас в суд подаю, и вы будете платить мне моральный ущерб. Или сидеть 15 суток. Вот так. Ты панчуга, панчуга! Я милиционер! Уполномоченный Пархимчик! Ты панчуга, панчуга! Я Пархимчик! Панчуга! Пархимчик! Валентина Петровна, это хуй водовозный беспокоит. Алло, да, хуй водовозный, здравствуйте. Я знаю, что бандит беспокоит. Это бандит, это хуй водовозный. В суд надо на это. Я сам на вас подам в суд. За то, что вы меня оскорбили при исполнении служебных обязанностей. Вот так. Да? Да. А что это, а зачем вы меня оскорбили? Ты матом ругаешься. Я не ругаюсь матом, вы сказали, что я хуй водовозный. Вот. Да. Я только цитирую ваши слова, Валентина Петровна. Ничего подобного! Ничего подобного! Ничего подобного! Нет! Нет! Нет! Не доводите дело до прокуратуры! У нас длинные руки! Мы за ваше хулиганство, мы знаете чё? Вам плохо будет! За ваше хулиганство. Вы будете сидеть по 15 суток. Я нахуй тебя видела, блядь. А я вас еще блядь, дальше, но вы будете сидеть. Блядь. Сына мы вашего посадим. Валентина Петровна, немедленно извинитесь. Иначе я буду принимать меры. Алло. Фу, ну целый год хулиганишь. Я буду меры принимать. Целый год хулиганишь, я на тебя в суд подам. А я на вас подам в суд. Валентина Петровна, вот я сейчас приду к вам домой и отрублю вам руки болгаркой. Вот будете знать. Да? Да. А кто тебя пустит-то? Вы меня пустите, я вашу дверь распилю и отрублю вам руки болгаркой в лучших традициях вдруг. А ты чё? Я точно вызову, блядь. А не успеете, руки-то отрублю. Руки-то отрублю. А чем вы номер набирать будете? Все, открывайте дверь, Валентина Петровна, мы уже идем. Да что ты? Открывайте дверь. 0-2 готова. Открывайте дверь, мы идем. Все, болгарка уже готова, все. 0-2 тоже готова. Уже готова, все, открывайте. Тут же разговор, набирай 0-2. Без разговоров, открывайте дверь. Хуй тебе. Быстро. Да, хуй. Быстро. 0-2, блядь. Быстро, блядь. 0-2, блядь, пойду. Быстро дверь открывай! Открывай дверь! Я знаю, открывай дверь! Открывай я дверь! Знаю, открывай дверь, руки отрублю и все!